Глава третья. Ассирия и Вавилон. В Китае мы видели народ, тихо, незаметно в продолжении веков, наполнивший огромное пространство земли, удаленный от сообщения с другими народами. В Египте мы видели завоевание с поселением победителей среди побежденных, отчего произошло разделение на касты. Но физические условия страны препятствовали дальнейшему воинственному движению египтян. С одной стороны, все внимание народонаселения было обращено внутрь страны, к кормильцу Нилу, потом с севера море, с востока и запада пустыни защищали Египет и давали его жителям возможность сосредоточивать свое внимание внутри страны. Истории Китая и Египта похожи тем друг на друга, что обе страны, имеющие в соседстве пустыни, подвергаются иногда нашествию и даже игу диких жителей пустыни. Но это нашествие, это иго не изменяет ничего в быте обеих стран. Теперь с берегов Нила перейдем на берега Евфрата и Тигра, и здесь уже встретим другое явление. Здесь на относительно небольших пространствах сталкиваются два сильных народа семитического племени – ассирияне и вавилоняне, развившиеся благодаря выгодным физическим условиям, ибо плодоносная область двух великих рек рано пригласила народонаселение к деятельности. Но жители берегов Евфрата и Тигра не могли, подобно жителям Нильской области, ограничиться одной внутренней деятельностью, ибо, как уже было сказано, здесь один подле другого жили два сильные народа, не могшие не вступить в борьбу друг с другом. Борьба требовала сосредоточения сил народных, требовала вождя, царя с большой, неограниченной властью, храброго человека, который бы умел защищаться от неприятеля, дать победу. И есть известие, что первый вождь вавилонян был богатырь-ловец Нимврод. Борьба у ассириян и вавилонян шла с переменным счастьем. Сперва одно государство брало вверх благодаря преимущественно личности своего царя и подчиняло себе другое. Здесь было покорение не народа народом, причем победители, оставившие почему-либо свою сторону, селились между побежденными. Здесь было покорение одного государства другим. Завоеванное государство превращалось в провинцию государства покорившего. Царь направлял движение, набирал войско из целого народа и распускал его по миновании нужды. Здесь, следовательно, не могло образоваться касты воинов. Покорение одного государства другим, разумеется, увеличивало силы царя-покорителя. Он располагал теперь средствами двух государств, что давало ему возможность покорять другие государства, присоединять их в виде провинций к своему. Но то самое обстоятельство, что покорялся не дикий народ цивилизованному, а покорялось одно цивилизованное государство другим цивилизованным. Это самое обстоятельство вело к тому, что покорение не могло быть прочно. При первом удобном случае покоренное государство возвращало себе независимость и, усилившись, в свою очередь подчиняло себе государство, прежде господствовавшее. Сначала поднимается Ассирия. Ее цари подчиняют себе Вавилон и широко распространяют свои завоевания вокруг, присоединяя к своим владениям в виде провинций более или менее цивилизованное государство. По истечении известного времени Вавилон возвращает себе независимость и снова теряет ее. Потом опять восстает вместе с медянами и снова принужден покориться. Наконец, Вавилон восстает в третий раз. Мидия, Вавилон и Киликия вступают в союз против Ассирии. Это государство падает. Великолепная столица его, Ниневия, разрушена. черед усиливаться пришел Вавилону. Навуходоносор своими завоеваниями основывает обширную монархию. Таким образом, из области Евфрата и Тигра произошло движение, произведшее сильную историческую жизнь и во всех окрестных областях, к северу, востоку и западу. Здесь несколько государств начинают жить общую жизнью, хотя эта жизнь и обнаруживается преимущественно в борьбе. Несмотря на покорение одного государства другим, несмотря на образование обширных монархий, народности не исчезают, но стремятся при благоприятных обстоятельствах возвратить себе независимость. С этой целью заключаются союзы между народами, как, например, союз медян, вавилонян и киликийцев против ассириян. Даже привыкший к одинокой жизни Египет в последнее время втягивается в эту общую жизнь народов. Против союза медян, вавилонян и киликийцев ассирийский царь Сардонапал ищет союза египетского фараона Нехо, но тот, задержанный борьбою с народами, находившимися на дороге, не поспел вовремя на защиту Ниневии. Свидетельство о цивилизации Ассирии и Вавилона, цивилизации более живой и человечной, чем цивилизация Египта, остались в развалинах громадных и великолепных памятников. Что касается до религии, то и здесь мы видим поклонение мужескому, производящему началу, которое обоготворялось в Белле, господине неба и света, и женскому, воспринимающему и рождающему, которое обоготворялось в Мелитте. Известно, что в Вавилоне был обычай, по которому каждая женщина раз в жизни должна была отправиться в храм Мелитты, чтобы там отдать себя иностранцу, который бросит ей деньги, призывая имя Мелитты. В этом обычае нельзя не видеть средства религиозной пропаганды. Вавилонянка, раба Мелитты, вступая в связь с иностранцем, и тем самым делала и его рабом своей богини, заставляла его приносить ей жертву. Она допускала иностранца не прежде, как он призовет имя Мелитты. Простым стремлением приносить в жертву богине любви самое драгоценное благо, целомудрие, объяснить явление нельзя, потому что именно требовался иностранец. Что религиозная пропаганда шла посредством женщин, это ясно видно из истории евреев, и приглашали они, моавитянки, народ израильский к жертвам богов своих, и кланялся народ богам их. И вот некто из сынов израильских пришел и привел к братьям своим моавитянку. Финеэс, сын Елиазара, пронзил обоих их. Имя убитой моавитянки Хазва. И сказал Господь Моисею: враждуйте с моавитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступали с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника моавитянского.